22:39. Получаете картинку, Барри? Получаем, получаем. Впечатляющий материал. Мы в прямом эфире? Последовала пауза. Синтия отняла трубку от уха, посмотрела на нее. Барри! Материал замечательный, Синтия. Но я не знаю. Завтра я обедаю с конгрессменом Мюрреем. Он из комиссии по средствам массовой коммуникации. Обговорю с ним кое-какие детали. Ах ты, ублюдок, сукин ты сын! Выругала Синтия, но не слишком уверенно. Послушай, Синтия, может быть, нам удастся получить более хорошее время для шоу. Может быть, у нас получится просто конфетка, но при этом не будет неприятностей с комиссией. Мы не нарушим треклятый патриотический акт. Да мало ли чего еще не нарушим. Вот тут со мной сейчас юрист сидит. Он кивает головой, понимаешь? Не убивай меня, Барри! Процедила сквозь зубы Синтия. 22:40. Данте висел на веревке, прикрепленной к двум зажимам, которые он вогнал в потолок, нависшего над ним козырька. До верха скальной стенки оставалось 30 футов. Данте огляделся по сторонам. У него создалось впечатление, будто противоположная стена ущелья, будто бы придвинулась ближе, а потом отступила. «Тут вообще-то довольно страшно. Кажется, надвигается очередное землетрясение. Надеюсь, ты все увидишь, приятель». «Постарайся держать камеру ровнее», — послышался голос Персика из рации, которую Данте закрепил изолентой к предплечью. Данте забил два крюка в трещины над головой и выровнял натяжение веревки. Но теперь, когда он висел на страховке, светляки снова начали проявлять к нему внимание, а за светляками полетели крупные летучие твари. Правда, светляки их интересовали больше. Данте качнулся вперед и ухватился за край козырька одной рукой, а второй приготовился установить последний зажим. Закрепил карабин, провел веревку через последнее крепление. От верхнего края скалы его отделяло всего... ярдов 10. «Скажите, когда, ребятки, и долго с этим не тяните, ладно?» 22:42. «Ну хватит, Барри, у тебя есть живая картинка с острова Хендерс. Все готово к прямому эфиру, проклятие!» Персик услышал, как Барри ответил. «Мне не нужно еще одно кровавое убийство по телевидению». На фоне разговора был слышен голос Данте, который навел объектив камеры на противоположную стену ущелья. «Осталось всего несколько футов по козырьку. Что за черт?» Расстояние до противоположной стенки составляло не больше 20 футов, и прямо напротив Данте, судя по всему, собирались в стаю темные существа, похожие на трилобитов. «Выглядит паршиво», — сказал Персик. «Мне не нравятся эти твари, приятель!» — послышался голос Данте. «Ой, они уже летят ко мне со всех сторон! Я больше не могу тут висеть, приятель! Лезу наверх!» «Хорошо, через 5 секунд выйдем в прямой эфир!» — сказал Барри. «Приготовься, Синтия, черт бы тебя побрал, сучка ты этакая!» «Я могла бы выйти за тебя, Барри!» «Так...» — процедил сквозь зубы Данте. — Я почти на вершине скалы острова Хендерс. — Мы ведем прямую трансляцию с острова Хендерс, — проговорила Синтия в микрофон. — Один из членов команды морской жизни без нашего разрешения и авторизации проник на остров и вот-вот достигнет верхнего края стены ущелья. Он передает первые кадры. Что ты видишь, Данте? — Проклятие! Похоже, у этих тварей есть зубы. «О, черт! Мне осталось совсем немного, подождите!» Объектив камеры проехался вдоль бледной поверхности скалы, освещенной прибором ночного видения. Затем послышались стоны и тяжелое дыхание. «Продолжай говорить, Данте! Зайчик, продолжай говорить!» — воскликнула Синтия. «А ругаться не нужно, милый!» 22:44. Данте, наконец, ухватился за край козырька, подтянулся и встал на ноги. Его мышцы дрожали от усталости. Несколько секунд он пролежал на спине, тяжело дыша, и благодаря судьбу он сделал это. Он поднялся на ноги. «О, черт!» Прямо перед ним сидел гигантский, размером с трактор, тигр со светящейся шерстью. Данте тут же развернулся, спрыгнул вниз и увидел, как с другого края ущелья взмыло в воздух странное светящееся существо, крестообразно раскинувшее четыре лапы. «О, черт!» — взвизгнуло чудовище, подражая голосу Данте. 22:44. «Мы прерываем трансляцию, Синтия!» — гаркнул Барри. «Ты с ума сошел!» — прокричала Синтия. 22:44. Веревка туго натянулась, обвязка больно врезалась в тело. Прокрутившись на блоке, страховка застопорилась на зажиме. Данте повис на конце веревки головой вниз. К нему устремилась стая светляков, преследуемых летучими тварями. Он сумел выпрямиться и полез по веревке вверх, чтобы спрятаться под козырьком. Но неожиданно паука-тигр навис над козырьком, заслонив луну. Данте увидел, как чудовище опустило сверху два длинных черных шипа и подцепило ими веревку. Оно стало тащить Данте вверх, как рыбу, попавшуюся на крючок. Чудовище раскрыло пасть. Данте увидел темные зубы и почувствовал кисловатый запах. На его лицо упала слюна монстра. Веревку рвануло вверх, чудовище дернуло ее к себе двумя лапами, наклонило голову на гибкой шее над пропастью. Данте обдало горячим дыханием, и сердце у него ушло в пятки. Чудовище издало такой крик, что даже невозможно было представить, что кричит живое существо. Данте услышал насмешливый голос другой твари с противоположной скалы. «О, черт!» Данте понимал. Еще раз гигантский паук потянет к себе веревку, и он окажется в его пасти. Он решил умереть иначе. «Пока, ребята!» — проговорил он и расстегнул карабин. Чудовище проводило его душераздирающим воем, похожим на звук охрипшей сирены. Данте летел в пропасть, и вопль чудовища постепенно стихал. 22:45. Последним, что они увидели на экране, было изображение, которое ловил объектив камеры, падающий в пропасть. Вопль зверя постепенно утихал. Камера ударилась о землю, передача прекратилась. «Синтия, господи, что ж ты со мной делаешь?» — простонал Барри. «О, боже!» — прошептала Синтия. «Когда ты отключил трансляцию?» «Слишком поздно, черт побери!» 22:58. Капитан Сол взял хирургическим пинцетом крошечную медную пушку и поставил ее на лафет на оружейной палубе модели корабля «Золотая лань». «Выглядит неплохо», — кивнул Зеро. «Все как настоящее, правда?» «Угу, похоже», — согласился Зеро. «Очень хорошо», — добавил Самир. Капитан Сол приподнял подзорную трубу размером с наперсток. «Выпьем за этот кораблик, а?» Он поднял рюмку с текилой, которую переберег для того, чтобы отпраздновать очередной этап работы над моделью. Зеро тоже поднял рюмку. Наблюдать за тем, как капитан Сол собирает модель корабля, это было, по большему счету, единственное развлечение на борту трезубца. Неожиданно зазвонил телефон, связывавший судно с другими кораблями. Самир поднялся со стула и взял трубку. Примерно секунд 10 слушал. Думаю, вам надо поговорить с капитаном», — сказал он и передал трубку капитану Солу. Капитан недовольно нахмурился и взял трубку. Самир пожал плечами, Зеро с любопытством смотрел на капитана. «Капитан Сол, говорит лейтенант Скотт с корабля ВМФ США «Энтерпрайз». Сообщаю вам, что мы засекли передачу сигнала из окрестностей вашего судна. На самом деле мы полагаем, что сигнал передавался непосредственно с вашего судна. Передача не авторизирована и противоречит приказам, которые получены вами от командования ВМФ США. Мы вынуждены потребовать, чтобы вы приняли на борт наш специальный отряд». «Синтия!» — прорычал капитан. «Не понял, повторите», — послышалось из трубки. «Благодарю, Энтерпрайз, я согласен. Что бы вы там ни засекли, это было не авторизировано. А теперь позвольте мне осмотреть судно и выяснить, что происходит. Конец связи». «Хм, мы вам поможем, Трезубец. Вы поняли меня?» Все услышали шум моторов и увидели три зловещие надувные лодки, направляющиеся к Трезубцу. «Да, Энтерпрайз, вас понял». Капитан Сол скрипнул зубами и прервал связь. «Проклятье! Ну, и что теперь?»